И снова надо было задобрить хитрого победителя, и снова молодым телом славянки. Еще не остыло тело князя Лазаря, а уже приведена была к Моизиду его 15-летняя дочь Оливера. И когда 28-летний Боязид увидел ее красоту, то вспыхнула в нем такая страсть, что велел поставить девушку в джамии на Аладжахисари перед Кадием и Мулой, чтобы те засвидетельствовали его брак с княжеской дочерью. До этого, кроме множества гаремниц, у Боязида было две башкадуны — дочь турецкого бея Давлет-Хатун и греческая принцесса. Но то были жены не для любви. Забыл о них, как только взглянула на него своими большими глазами Оливера, как только увидел ее золотые волосы, навек запутался в них своим взглядом и всеми своими помыслами. Велел закрыть ей лицо шелковым сарчафом, чтобы ничьи мужские глаза, кроме его собственных, не глядели на такую красу. Хотел отправить Оливеру в гарем, чтобы немного там подросла, но понял, что не может без нее прожить ни одной минуты. Назвали Оливеру Башкадуна Султане. Выполнялись малейшие прихоти Оливеры. Братьев ее, Стефана и Вука, султан принимал при дворе как самых дорогих гостей. Впервые на османских приемах появились греческие вина и сербская ракия. Неизвестно, не завладела ли бы окончательно душой Боязида прекрасная Оливера, если бы внезапно не появился из глубин Азии лютый хан Тамерлан и не разбил войско победоносного султана на поле Чубук близ Анкары, захватив в плен самого султана. В железной клетке возили султана Боязида вслед за войлочными юртами хромого кочевника. Может, видел из своей клетки Боязид, как жгли и грабили орды Тамерлана первую османскую столицу Брусу, как превратили в конюшню наибольшую святыню Брусы Ул-Джамию, как захватили его гарем и полонили Оливеру с двумя ее маленькими дочерьми. Тамерлан устроил банкет для своих нукеров, сидел на белом ковре, поджал под себя перебитую негнущуюся ногу, смотрел, как принесли в железной клетке пленного султана Боязида, велел, чтобы прислуживала ему и его гостям жена султана Оливера, совсем нагая, только в драгоценных украшениях и с прозрачной кисеей на бедрах. Оливера не боялась смерти, но когда ей сказали, что за непослушание будут убиты ее дочери, она подчинилась и понесла кровавому Тамерлану золотую чашу с кумысом. Шла, как голая по снегу, руки ее дрожали, кумыс расплескивался на белые бедра. Тамерлан, прищурившись, спокойно созерцал вельможную пленницу. Его старые нукеры смотрели на Оливеру так же спокойно. Зато нукеры помоложе на силу подавляли в себе кипение крови, готовы были вскочить навстречу этой женщине, и если бы не было там их повелителя, неведомо, чем бы все кончилось. Оливера не видела никого и ничего, видела лишь свой стыд, свое падение, свой позор, поэтому даже не удивилась, когда чуть не наткнулась по пути на железную клетку, в которой, вцепившись в прутья побелевшими пальцами, закусив губу, чтобы не взвыть от боли и ярости, стоял ее повелитель, ее возлюбленный муж, султан Боязид. Поцеловать бы ее лицо, которое дороже ему всего мира, отереть прах с ее ног и приложить к глазам, как целительное лекарство. Но только стон и мука, ибо эти белые ноги шли не к нему, и не для него. Оливера еще нашла в себе силы, чтобы подойти вплотную к клетке и сквозь прутья сказать Боязиду: делаю это, чтобы спасти моих детей, мой несчастный, заточенный повелитель. Не сказала наших детей, а только моих. Хотела нести чашу с кумысом дальше, но потеряла сознание и упала.